А что подумает, выяснив, что я, шофер, танцевал с женой хозяина? Это сразу же включит меня в число подозреваемых. Полиция захочет знать, почему Элен ускользнула из клуба, и почему я отправился за ней вдогонку, дав шоферу Бьюика $10. Даже если Элен не обвинят в покушении на убийство мужа, страховая компания будет предупреждена, и Элен не удастся снова повторить подобный трюк. А если ей это не удастся, то я не получу своей доли в $350 000. Следовательно, подстроить гибель нужно так, чтобы исключить всякую случайность. Подготавливаемое на моих глазах убийство меня не устраивало всевозможными неожиданностями. Если Дестер должен умереть, то следует придумать что-то более надежное, более безопасное. Слишком многое зависело от этой смерти, чтобы предпринять какие-то действия, очертя голову. Посадив Дестера в машину, Лен подошла к месту водителя. И тут я выступил из темноты в круг света. Должно быть, у этой женщины были стальные нервы. Она не испугалась и не закричала, только плотнее сжала губы. «О, Нэш, мистер Дестер настаивает на поездке в Крессент-клуб», — спокойно произнесла она. «Я хотела отвезти его, но раз вы уже здесь, отвезите его сами». Ложь была гладкой, как шелк, и я попался бы на нее, если бы не был в курсе происходящего. «Слушаюсь, мадам». Бросил я хрипло, чувствуя, что мое лицо выдает волнение. Я сел в Бьюик и завел мотор. Элен повернулась и скрылась в темноте. «Не надо никуда ехать!» — услышал я нормальный голос хозяина. Я невольно уставился на него. Дестер сидел прямо, выглядел совершенно трезвым. «Она сначала хотела, конечно, освободиться от вас!» — продолжал он. Чтобы не иметь ненужного свидетеля. И прекрасно с этим справилась. Как вы вернулись? Я смотрел на своего патрона и ощущал, как холодный пот выступает у меня на лбу. Значит, он только притворялся пьяным. Дестер криво улыбнулся мне. «Не смотрите на меня, как на привидение», — обозлился он. «Как вы смогли быстро вернуться?» «Один парень подбросил меня на машине», — ответил я. «Я только предполагал, что Элен хочет избавиться от меня и получить страховку», — с горьким смехом сказал Дестер. «Не верится, что эта красивая женщина может быть так безжалостна, правда? Ну что ж, теперь я убедился, что дело именно так и обстоит». Он открыл дверцу машины и вышел. «Лучше всего после этих волнений лечь в постель. Мне хочется, чтобы вы ночевали сегодня в моей туалетной, на тот случай, если моей жене придет в голову мысль задушить меня спящего». «А вы не собираетесь вызвать полицию?» — спросил я. «Полицию?» — он рассмеялся. «Конечно нет. Элен интересует только страховка, а я позабочусь, чтобы она не получила ее. И как только жена поймет, что ей ничего не достанется, она оставит меня в покое». «Я позабочусь, чтобы она не получила ее». Что Дестер имел в виду, говоря это? «Вернемся в дом», — спохватился вдруг Дестер и пошел прочь от гаража. Я поднялся в свою комнату, взял пиджак и бритву и догнал патрона. Мы вошли в безмолвный дом вместе. Когда мы поднимались наверх, в дверях своей спальни появилась Элен. Вид трезвого Дестера потряс ее. Она побледнела и поднесла руку к горлу. «Нэш будет ночевать в моей туалетной», — объявил Дестер. «Сообщаю это на случай, если тебе придет в голову поинтересоваться, как я сплю». Он прошел мимо жены в свою спальню. Я остановился, глядя на Элен. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Этого мгновения было достаточно, чтобы в ее глазах увидеть обнаженную ненависть. В следующий момент женщина отвернулась и скрылась в комнате, хлопнув сильно дверью. В эту ночь я почти не спал. Я думал о словах Дестера. Он пообещал позаботиться о том, чтобы жена не получила страховку. Может быть, срок очередного взноса уже прошел? Да, это будет веселая шутка, если страховка Дестера уже не имеет силы. У меня не было возможности узнать, что сделал или сделает Дестер. Может быть, стоит пойти к Элен и выложить свои карты на стол? Наверное, ей известно больше, чем мне. Но потом я решил, что время для этого еще не настало. Сколько я не ломал себе голову в эту ночь над проблемой выбора, я так ничего и не придумал. Утром я, как обычно, отвез Дестера на студию. По дороге он и ни словом не обмолвился о вчерашней ночи. Однако, выходя из машины, распорядился. «Я хочу, чтобы вы перебрались в дом. Жить будете пока в моей туалетной комнате. Принесите туда свои вещи. Мне необходимо, чтобы вы, когда я в доме, находились поближе ко мне. Вы поняли?» «Да, сэр», — ответил я. Весь день я наводил в порядок в доме, а к 4 часам поехал на студию за Дестером. Он был сильно пьян и казался подавленным. Когда я привез его домой, он предупредил, что собирается выехать в 8 часов поужинать. Дом пустовал, Элен не было. Когда я подал машину к выходу, Дестер тяжело спустился со ступенек. Он был в вечернем костюме и, несмотря на одутловатое лицо и красные глаза, выглядел импозантно. «В Крессент-клуб», — приказал он, — «и поболтайтесь где-нибудь поблизости. Сегодня вам придется отвезти меня домой. Я собираюсь кое-что отпраздновать». Интересно, что? Но я не стал спрашивать Дестера, да и он не сказал бы мне. Ожидал я патрона на стоянке. Сидя в машине, я коротал время за книгой. Около 1 часа ночи ко мне подошел швейцар в роскошной форме. «Пойдите и заберите вашего хозяина», — сказал он. «Мы прислонили его к стене, но он так долго не простоит». Дестер был в стельку пьян, и мы с трудом усадили его в машину. «Надеюсь, я в последний раз вижу этого пьяницу», — заметил швейцар, вытирая пот со лба. «Я слышал, что его выгнали со студии». «Какое вам дело до этого?» — взорвался я, садясь в машину. «Дело вашего заведения — продавать виски, и все». Я подъехал к темному дому. Кадиллака в гараже не было, значит, Элен куда-то уехала. Я втащил Дестера в спальню и положил на кровать. Он проворчал что-то во сне и захрапел. Убедившись, что хозяин спит, я подошел к стенному шкафу и подергал за ручку. Он был заперт.